Некоторые из тех, кто помладше, подкрепляли свои мольбы сексуальными авансами. «Доктор, доктор!» — кричали они. «Ты же знаешь, что я твоя, доктор! Ты же отпустишь меня сегодня, правда, доктор? Ты же любишь меня больше всех!» Не знаю уж, как он все это выдерживал, я бы не смог. Пропитанная не находящим выхода сексом атмосфера меня буквально душила. Само собой, я был известен среди обитательниц палаты как ухажер этой Мэри. Перед каждым моим визитом они заверяли миссис Демпстер, что уж на этот раз я точно ее заберу. Я непременно приносил шоколадные конфеты, чтобы ей было чем поделиться с соседками, ведь к большинству этих женщин никто не ходил. Хочу подчеркнуть, что я не держал никакого зла на эту больницу. Большое учреждение в большом городе, она была обязана принимать всех, кого сюда приведут. Однако я физически не мог находиться там долго. Уже после одного часа, проведенного в обществе этих одиноких, лишенных рассудка женщин, я чувствовал себя выжатым, как лимон. Я познакомился со многими из них и взял за обычай рассказывать им истории. А так как знал я по преимуществу истории о святых, их я и рассказывал, избегая всего слишком уж чудесного и будоражащего, а особенно после одного крайне неприятного инцидента, всего связанного с чудесным вызволением из оков, пут и заточения. Они любили слушать, да и мне беседовать с группой было проще, чем пытаться разговаривать с миссис Демпстер, видя в ее глазах невысказанное ожидание. Общение с этими женщинами заставило меня понять, что, как бы ни повредился человек рассудком, его чувства не притупляются. Я знаю, что мои посещения доставляли миссис Демпстер радость, несмотря на неизбежное разочарование в конце, когда я уходил, а она оставалась. Кроме всего прочего, палата держала меня на особом счету, как источник увлекательных историй, что придавало моей подопечной определенный статус. Стыдно признаться, какими муками все это мне давалось. Бывали дни, когда я буквально палкой гнал себя в больницу, кляня, на чем свет стоит, свою тяжкую, пожизненную, как мне думалось, обузу. Казалось бы, мне следовало проявить побольше рассудительности, воспринимать эту обузу как доброе дело, однако вся история моих отношений с миссис Демпстер делала такой подход невозможным. Я словно навещал часть собственной души, осужденную на вечные муки в аду. Вы спросите, если ему не доставало денег, чтобы поместить миссис Демпстер в какое-нибудь место получше, почему он не обратился к Бою Стоунтону, аргументируя тем, что она — дептфордская женщина, попавшая в беду, если уж не прошлым поступком самого Стоунтона? Ответ очень прост. Он не любил, чтобы ему напоминали о Дептфорде. Ну, разве что в шутку. Кроме того, Бой привык везде командовать. Если бы я получил от него помощь, что еще вилами по воде писано, поскольку он не уставал повторять, что первое условие успеха — это умение твердо сказать «нет», он бы установил главным опекуном и благодетелем миссис Демпстер себя, низведя меня до положения своего подручного. Мои же собственные мотивы нельзя назвать кристально чистыми. Я твердо решил, что уж если я не смогу заботиться о миссис Демпстер, этого не сделает и никто другой. Она была моя. У вас вертится на языке второй вопрос. Если ему было не по карману перевести эту женщину в частную клинику или хотя бы в платную палату государственной, на какие же деньги он каждое лето раскатывал по Европе? Что-то он тут крутит. Верно. Но заслужением миссис Демпстер я не совсем терял из виду и свои собственные заботы. Я с головой окунулся в волшебный мир святых и честолюбиво помышлял рассказать о них другим людям. Кроме того, мне было нужно хоть немного отдохнуть, окрепнуть душой. Судя по моему дневнику, я навещал миссис Демпстер 40 суббот ежегодно плюс на Пасху, на Рождество и в ее день рождения. Если вам кажется, что это не бог весть что, попробуйте сами, а потом уж судите. Каждый год повторялось одно и то же. Она чуть не плакала при известии, что я снова отбываю в летнее путешествие. Однако я не позволял себе размякнуть и уходил, пообещав на прощание присылать много открыток. Миссис Демпстер любила картинки, а то, что на ее имя приходит почта, вещь в этой больнице очень редкая, поднимала ее в глазах соседок. Все ли я сделал, что мог? Мне казалось, что да. И уж во всяком случае я не хотел оказаться в одной психушке со своей святой, как предрекал мне Блассон, превратив себя в придаток ее болезни. Моя жизнь была очень насыщенной. В школе я был занят больше всего, потому что стал старшим преподавателем. Я закончил свою первую книгу «100 святых для путешественников». Она была издана на 5 языках и расходилась весьма прилично. Правда, в основном на английском, потому что континентальные европейцы путешествуют гораздо меньше англичан и американцев. Написанная просто и объективно, книга рассказывала читателям, как опознать святых, чьи живописные скульптурные изображения встречаются наиболее часто, а также чем знамениты эти святые. Я сумел избежать как безудержной католической сентиментальности, так и ехидной протестантской ухмылки. Я подбирал материал для следующей, гораздо более солидной книги, предварительно озаглавленной «Святые. Экскурс в историю и народную мифологию», где я намеревался в первую очередь исследовать, зачем людям нужны святые, а затем, как связана эта потребность с причислением к лику святых целого ряда выдающихся, одаренных и совершенно не похожих друг на друга людей. Я брался за крепкий орешек и был далеко не уверен, что сумею его разгрызть, однако попробовать не мешало. Ну и, конечно же, я поддерживал свою связь с баландистами, писал для «Аналекта», а также для Королевского исторического общества, когда было о чем писать. Ко всему прочему, теперь я еще больше общался со Стонтонами. Бою нравилось иметь меня под рукой. Примерно так же, как ему нравилось иметь ценные картины и красивые ковры, я придавал им его жилищу подобающий стиль. Регулярно принимая в своем доме знаменитого гостя из другого мира, Бой ставил себя в выигрышное положение рядом со своими приятелями. И когда он представлял меня как писателя, я отчетливо слышал заглавную букву. Конечно же, у него имелись и другие писатели, а также художники, музыканты, артисты, но я являлся гвоздем этой коллекции, да и хлопот со мной было по минимуму.